Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Обратим наше внимание на духовную уверенность верующего. Во власти беспокойства и опасности находится мир наш. Подозрительность, недоверие и страх наполняют умы миллионов людей. Все это само собою ведет к ненависти. Много времени и денег тратится понапрасну на планировку способов, как защитить одну группу человечества от опасной атаки со стороны другой группы. На всей земной планете войны и военные слуги ясно проявляются и действуют. Но среди всего этого живет один народ. Эти люди совершают свой труд ежедневно с полным покоем в сердцах. Конечно, это не означает, что они не чувствуют этой напряженности в мире или не замечают ее вокруг себя. Они также не могут избежать тревог, которые встречают другие люди. Они переносят болезни, страдания, испытывают бедность и подвержены смерти. Они подчинены существующим социальным условиям, подобно другой, равной им группе. Но они имеют мир сердечный и тишину души. Нередко им приходится переносить страдания по причине оппозиции и ненависти со стороны ближних и даже со стороны родных, не говоря уже о преследованиях, которые некоторые из них переносят со стороны враждебных правительств. Но все же жизнь их излучает мир, как лучи солнца, и обнаруживает уравновешенность характера. Как это может быть? Эти люди являются примером и образцом того, что Бог силен совершить в жизни мужчин и женщин, которые доверяются Ему. Они являются чудным доказательством пользы важности и действительности христианской веры. Вероятно, одним наибольшим средством их жизни является тот факт, что они знают, как апостол Иоанн говорит. Они не в числе миллионов тех людей, которые только надеются, но знают. Это и есть как раз то, что Библия обещает. Иисус сказал, «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными, свободными от страха, сомнений и даже смерти». Как сильно отличается от них обыкновенный религиозный мир, который окружает их? Религии, которые борются за первенство, внимание к ним, не могут дать уверенности. Вновь и вновь они зовут человека совершить полномочество, истощать тело свое, творить больше добрых дел и говорить больше молитв, увеличивать заслуги свои. Но эти религии не могут сказать человеку, что он спасен. Мне приходилось видеть людей на путях богоискательства, паломничества, и в конце концов вы видите их возвращающимися домой, не имея перемены, в себе нет уверенности, что Бог простил им грехи их и услышал их молитвы. Страх все время преследовал их. Это вероятно. Бог совершенно не услышал их. Недавно друг мой рассказал мне, как он жил много лет среди весьма диких каннибалов. Когда кто-нибудь из них умирал, то, согласно их обычаю, тело полагалось на платформу, поднятую над землей. Там оно оставалось, доколе мясо трупа не было исчезнуто. Момент, когда умершего выносили из хижины, чтобы положить на платформу, был всегда трагическим. Дикари поднимали руки свои и кричали о вечности, о которой наши предки говорили нам, где ты, вечность? Этот крик человека, продолжение многих веков, человека, не знающего Бога. Так много он хочет знать, так много вопросов приходит ему на ум, особенно когда приходит смерть. Человек имеет много вопросов о смерти и так мало ответов. Если бы кто-нибудь пришел оттуда и рассказал обо всем. К счастью, так случилось, что некто пришел обратно после смерти. имя ему Иисус. Слушайте слова. «И живый я был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. Имею ключи ада и смерти». Откровение 1 глава 18 стих. Здесь заключается ответ человеку, имеющему знание. Иисус Христос испытал смерть за всякого человека и воскрес из мертвых. Он также победил грех и всякого врага человека. Ключ к истинному знанию в руке Его, даже к познанию Богу. Человек не должен пребывать в незнании дольше. Человек может знать. Апостол Иоанн неоднократно говорит об этом в Евангелии и в своих посланиях. Заканчивая свое чудное Евангелие, он написал: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». 20 глава, 21 стих. В послании он написал: «Сие написал я вам, верующим в Ина Сына Божия, дабы вы знали, что вы имеете жизнь вечную, чтобы вы веровали в имя Сына Божия». 5 глава, 13 стих. Делается ясным, что Бог не желает оставить человека жить в неведении. Не хочет Он также, чтобы человек ежедневно был мучим сомнениями. Бог желает, чтобы мы знали, чтобы человек познал истину, освобождающую истину. Фактически, это сводится к тому, чтобы мы знали Бога самого. Мы имеем в виду два важных пункта, когда говорим о знании верующего. Верующему дано знать, что он имеет жизнь. Он также может знать, что эта жизнь есть жизнь вечная. Вы скажете, что эти два пункта являются одним. Но это не так. В первом случае мы можем знать, что Бог дает нам жить в Иисусе Христе. Это жизнь духовного возрождения из мертвых. Ее может дать только Бог один. Но человек может быть уверен, что вдруг он не утратит ее. Апостол Иоанн учит, что верующий воистину может иметь уверенность в этом от Господа. Рассмотрим эти два пункта немного подробнее. Прежде всего, здесь включается обеспечение верующего. Я имею в виду глубокую определенность, что, получив жизнь в Сыне от Бога, она пребудет в нас навеки. Позже мы рассмотрим уверенность верующего. Имею в виду чудную уверенность верующего, что он действительно оправдан Богом и будет всегда радоваться добротой Божией. Обеспечение верующего. Мое обеспечение зависит всецело от Бога. Апостол Павел написал: «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, не от дел, это дар Божий». В этом кроется основная причина, почему верующий сохранен, обеспечен во Христе. Раз мы вошли в духовное родство со Христом, мы стали едиными с Ним. Верующий пересажен из царства тьмы в царство света Сына Божия. Он рожден свыше в семью Божию. Это чудное обещание дает нам сам Иисус. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал их мне, больше всех, и никто не может похитить из руки Отца моего». Иоанна 10 глава 28 и 29 стих. Посещают вас сомнения по поводу спасения вашего, которое пребывает в вас, и вы в раздумьях, имеете ли вы его теперь. Помните это. Вы получили жизнь как дар по благодати Божией. Вы не заработали ее. Все, что вы сделали, поверили Богу. Все остальное Он сделал Сам. Таким образом, как принятие дара Божия вам есть дело благодати Божией, так и пребывание этой жизни в вас зависит не от вас, а от благодати Божией неизменной, от Бога, дающего ее. Поэтому сомнению нет места. Сомнение в Христовом обеспечении равносильно сомнению, что Бог не сдерживает своего слова. Место ненужного сомнения вознесите в сердце свое, прославлении и поклонении Богу нашему. Вы принадлежите Ему, и апостол Павел правильно написал: